Уважаемые подписчики нашей группы, значит, спасибо, что вы нас слушаете, и на 15 подписчиков, ну как бы вообще на 10, мы для вас подготовили инструментальный юбилейный трек. Прошу любить и жаловать. Ну что же, вот такой получился наш первый инструментальный трек. Ну что же, ждите от нас новых треков. Всем удачи, всем пока!